Джеффри Лайкер. ТАО «Тойоты». 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. В этой аудиокниге доктор Лайкер раскрывает методики менеджмента, образ мышления и философию, которые считаются секретом успеха «Тойоты». Этот подход применим в любой ситуации, связанной с бизнесом. ДАО «Тойоты» — это концепция, которая включает в себя мировоззрение и методы ведения бизнеса. Ее основы заложены основателями компании, и теперь она бережно передается из поколения в поколение. ДАО «Тойоты» состоит из двух основных компонентов — непрерывного совершенствования и уважения к людям. Первый компонент — определяет принципиальный подход «Тойоты» к ведению бизнеса «подвергай все сомнению». Это заставляет людей постоянно учиться и создает атмосферу, в которой процесс развития становится естественным и необходимым. Такие условия можно создать лишь там, где людей уважают. Это и определяет вторую составляющую «ДАО «Тойоты». Компания обеспечивает людям гарантированную занятость и побуждает каждого члена команды стремиться к достижению высоких результатов. При этом менеджеры заботятся о создании климата взаимного доверия и понимания. Это вызывает у людей желание работать на общую цель и побуждает их думать. Можно сказать, что Toyota разработала самый эффективный метод использования идей сотрудников в работе компании. Toyota прошла свой неповторимый путь и сейчас является одной из самых преуспевающих в мире компаний. Однако надо понимать, что каждая организация обязана разработать собственный подход к бизнесу.